4 июля. Потрясающие красавчики, согласилась с Ксюхой Наташа. Она залипла на Альшевском. Мужики как мужики, фыркнув, отворачиваясь от бассейна. Выпендрежник, бурчу себе под нос. Девчонки переглядываются. Звание чокнутые можно считать оправданным. Пьем сок из высоких стаканов с трубочками. Пялимся на мужчин, что болтают о чем-то, стоя по пояс в воде. Девочки любуются открыто. Я украдкой подглядываю за Азановым. А вот он поднимает руку, запускает пальцы в мокрые волосы, прочесывает их назад. Уф, как жарко. Обмахиваю лицо ладошкой. Даже в таком простом жесте мышцы играют. По выпуклостям, словно жемчужины, стекают капли воды. Красив мерзавец. Идеален. Сексуален. Одно радует, мой ребенок будет с хорошей наследственностью. Так, не надо на него пялиться, разглядывать, влюбляться. Если бы он хотел отношений, проявил бы внимание. А я тут просто потому, что подружка-невеста его друга. И он обязан меня терпеть, как и я его. Только из-за этого не горю желанием сообщать ему о своем положении. У него вон без меня женщин полно, не беременных. На столе лежит его телефон. Неосмотрительно или специально оставил экраном вверх. И я, пока мы сидим с девочками, периодически скашиваю глаза на всплывающие окна. Светик, котенок, Женечка номер 2, Карина. Пишут, пишут, пишут. Котик, а ты сегодня приедешь? Я соскучилась. Женек, позвони, я скучаю. А на мне сейчас ничего нет? И все в таком духе, и по второму кругу. Вот настырные. Тьфу. Они хоть знают о существовании друг друга? Злюсь на себя. Угораздило же связаться с жиголо. Повелась на смазливое личико, харизму, обаяние. Теперь вот расхлебываю в одно лицо. Юль, а давай тебе Евгения сосватаем? Предложила вдруг Наташа. Что за шутки? Придумала тоже. Заняться нечем. Фу. «Этого бабника?» — фыркаю, для приличия скосив глаза на будущую Ксюхину заловку. «Она серьезно, что ли?» «Влюби его в себя. Он на других смотреть не будет». Не шутит. И это бесит. «Горбатого могила исправит. И вообще, девочки, хватит о нем уже!» С раздражением отрезаю. «Зря теряешься, Юля», — продолжает Наташа. «А то сделали бы не двойную свадьбу, а тройную. Смотри, еще есть время подкорректировать». «Нет уж, спасибо. Это вам нормальные мужики достались, а мне бабники не нужны». Ставлю точку в этом нелепом разговоре. Надо было все-таки остаться дома. Меня эти эмоциональные качели выводят из себя. Порчу настроение себе. Еще чуть-чуть могу испортить другим. А это будет как минимум некрасиво. Ксюху я люблю и рада ее счастью. Она заслужила. Наташа тянется к соленому огурцу. Господи, как вкусно! Жмурится от удовольствия, громко и с аппетитом хрумкая. И я хочу. Очень вкусный посол. Надо рецептик взять. Беру огурчик тоже. Глаза сами закатываются от удовольствия. А тебе, малыш, нравится? Судя по ощущениям в желудке, нравится. Ксюшка начала что-то подозревать, пытливо вглядывается мне в лицо. Делаю вид, что не замечаю. «Вы так аппетитно едите, что мои тоже захотели». Она берет сразу 2 огурца. «Ешь, ешь, тебе все в двойном размере надо», — хихикает Наташа и поднимается. «Пойду, припудрю носик». Провожаю ее оценивающим взглядом будущей мамочки. Ксюша говорила, что Наташа тоже беременна и срок ее больше, чем у Ковалевой. Возможно, у нас с ее будущей заловкой он даже одинаковый. Визуально еще незаметно. Ксюшка придвигается почти вплотную ко мне. «Не хочешь мне ничего рассказать?» «Так, и когда я успела спалиться?» «Что?» — делаю вид, что не понимаю. «Буду все отрицать до последнего». Подтягиваю сок из трубочки. Куда деть глаза, чтобы меня не раскрыли окончательно? Странная ты сегодня, Складывает дважды два Ксюша. Вино не пьешь. Париться не пошла. И на огурчики тебя тянет. Давай, признавайся уже. Тоже ждешь ребенка. Класс, алмаз. Пойду поплаваю. Хочу встать, но подруга удерживает меня за локоть, заставляет остаться на месте. Юля, предупреждающе. Все, я так больше не могу. Нервы не выдерживают. Накопилось. Ксюша, со стоном тыкаюсь носом в ключицу Ковалевой. Я сама только сегодня узнала. Тест сделала. О, поздравляю, дорогая, как я рада за тебя. Ксюха ласково обнимает меня, поглаживает по голой спине. Чем-то ее радость похожа на материнскую, от этого еще горше на душе. Мысль, что нас за душещипательным разговором могут увидеть остальные, и у них возникнут вопросы, заставляет отлипнуть от подружки, сесть прямо. Обмахиваю лицо ладошкой. Жарко, влажно, плаксиво. Дышу глубоко, чтобы набежавшие было на глаза слезы исчезли. А кто счастливый отец? Да вот же он, в бассейне, ржет с мужчинами, пока я тут на частички распадаюсь. Закрываю лицо ладонями, не хочу его видеть. Эй, ты чего, Юль? Ты из-за отца ребенка, что ли? Ксюха озадачена. Да ладно, шокирована. Женя? Подглядываю за ней сквозь щелочку в пальцах. Именно такой я себе и представляла реакцию Ковалевой. Когда вы успели? Только не говори мне, что в ту ночь, когда вы оба ночевали у меня дома. О, боже, Юля! Зажимает рот рукой. 2,5 месяца? Тут какая-то неведомая сила меня с дивана сгоняет. Стоит сесть на него. Хихикает. Смешно ей. Скажи ему. Требует, когда первые эмоции схлынули. Я боюсь. Честно признаюсь, потому что думать о том, как расскажешь новость и какую получишь реакцию, это одно, а приступить к выполнению совсем другое. Я не готова. Жданова, я тебя не узнаю. Ты же ничего никогда не боишься. Раньше я не была беременна, а тут от первого встречного.